Я знаю, что ты не будешь от этого в восторге, но все же советую отвечать на их дальнейшие вопросы только в присутствии адвоката. Создать дело — их забота. Ты не обязан помогать им». Я ее знал. «Верно. В тот вечер она приготовила романтический обед на двоих, обед, на который ты не пришел. В данный момент полиция пытается выяснить, как близко ты ее знал. Пусть поломают голову. А пока они будут ломать голову, мы займемся Маргарет Боуэрс. Выясним, кем она была, кого знала и что знала». «Жуткая заваруха, верно?» София подняла глаза и посмотрела на Линка. «У меня такое чувство, что это надолго». «Не унывай. Вы обратились к отцу, а в этой области ему равных нет. Мама наверняка не останется в стороне, да и я тоже». Она сумела улыбнуться. «Тройная угроза». «Еще какая! Мур, мур и мур! Разве кто-нибудь...» «Подожди, ты мешаешь мне сосредоточиться». Она закончила редактировать текст на экране монитора и переслала его по факсу Пиджей. «Будет лучше, если пресс-релиз поступит в газеты из офиса в Сан-Франциско, а не отсюда. Я хочу, чтобы это выглядело не слишком формально, но не желаю, чтобы у людей сложилось впечатление, будто семья хочет спрятать концы в воду». «Я начала кое-что набрасывать. Посмотри на эту писанину глазом опытного юриста и скажи, сумела ли я прикрыть свою задницу?» «Конечно, посмотрю. Мне всегда нравилась твоя задница». «Ха-ха!» Она встала и уступила Линку место за письменным столом. «Как поживает твоя докторша?» «Держится на плаву». «Ты должна выбрать день, свободный от свиданий, как-нибудь вечерком, встретиться с нами. Сходим в какое-нибудь злачное местечко, посмеемся. У тебя такая физиономия, словно ты 100 лет не улыбалась». 1000! От моей светской жизни осталось одно воспоминание, и похоже, что в ближайшем будущем ничто не изменится. И это говоришь ты, королева вечеринок. Королева вечеринок потеряла свою корону. Поскольку Линк занял ее компьютер, София взяла телефон и решила позвонить Пиджей. «Софи, я думаю, тебе нужно взять маленький тайм-аут. Ты раздражена». «Была раздражена», — уточнил Линк, когда София метнула на него сердитый взгляд. «С тех пор, как на тебя свалилась эта лавина, у тебя одна только работа и никаких развлечений». «Мне не до развлечений», — огрызнулась она, — «мне вздохнуть некогда». «Никогда не знаешь, что тебя ждет в следующую минуту. Последние 3 месяца я пахала 24 часа в сутки, черт побери, у меня мозоли на руках. Я вынуждена была уволить свою главную помощницу и ни с кем не спала последние 30 часов. «Ой-ой-ой-ой! Это я не про мозоли. Я бы предложил тебе свою помощь, но докторша станет возражать». София шумно выдохнула. «Я подумываю заняться йогой». Она выдвинула ящик письменного стола, достала аспирин и набрала номер Пиджей. «Факс прошел?» София слушала, кивала и одновременно открывала бутылку с водой. «Передашь это по каналам АСАП, а потом...» «Что? О, боже, когда?» «Ладно, ладно, отправляй пресс-релиз. Пришлешь все мне, я подготовлю ответ». «Не давай никаких комментариев. Используй только пресс-релиз. Проследи, чтобы его экземпляр был у всех заведующих отделами и руководства. Таким будет официальный курс компании до следующего объявления. Держи меня в курсе последних событий». Она дала отбой и уставилась на Линка. «Утечка информации. Все уже известно». Глава 17. Джамбелли Макмиллан, гигант винной промышленности, переживает очередной кризис».